Глава 26. Далеко. Возможно, Зия лишилась чувств от соприкосновения с очень холодной водой или от страха, переполнившего ее сердце, пока она неслась вниз-вниз с моста к воде, пока не упала в озеро, словно кукла. Зия-9 погружалась в сине-зеленые глубины огромного озера, и солнечный свет сжался до бледных светлых ленточек, пляшущих где-то в вышине. Из мрачных подводных слоев выплыла внушительная темная фигура и направилась к безжизненному телу девочки. Морское чудовище. Левиафан. Отто бултыхал ногами и поднимался к поверхности. Гребя, как гигантская шестилапая черепаха, он осторожно поднырнул под Зию и вместе с ней стремился к солнечному пятну наверху. «Дыши, малышка, воздух!» Зия неподвижно лежала на броненосной спине тихоходки, проплывающей под мостом. Она не видела, как рыбаки спускают веревки с моста, чтобы вытащить ее. Она не видела, как Равендер спрыгнул в воду и поплыл к ней. Она не слышала, как криком, не вполне подобающим для робота, звала свою дочь Матер. И она не почувствовала здоровенной руки Бестиила, просвистевшего над спиной Отто на своем глайдере, схватившего ее и улетевшего с ней далеко-далеко. Яркий свет пробивался сквозь веки. Зия заморгала. «Я вернулась в убежище», — подумала она. В нос ворвался запах кислоты каких-то химикатов. «Нет, не похоже». Зия с трудом приняла сидячее положение. Правую руку вверх от локтя пронзила жгучая боль. Она потерла плечо. «Кажется, просто ушиб. Позже проверю». Омнипод по-прежнему нащупывался в кармане. Зия протерла глаза кулаками и огляделась. Куда бы она ни смотрела, все казалось каким-то размытым и искаженным, как голограмма прямо перед выключением голой лампочки. Она с усилием встала на подгибающихся ногах. Зии показалось, будто она видит ярко освещенную комнату сквозь толстое стекло, потому что все предметы вокруг нее причудливо изгибались. Она стояла в центре белой круглой платформы. Другая, в точности такая же платформа, была над ней. Похоже, это какой-то огромный контейнер, вроде банки. Даже не выглянуть. «Где я?» Поток воспоминаний хлынул в сознание. «Лакус, Ария, Бестиил. Она бежит, она прыгает». «Я что, умерла, когда прыгнула?» Прошептала она самой себе. «Вряд ли. Будь ты мертвая, рука бы так не болела». «Но мне так холодно. Разве мертвое тело не холодеет?» Зия потеребила подол туники. Климат-ткань работала, но без дополнительного слоя, без жилета, она ощущала себя словно в морозилке. Девочка похлопала по нашивке, запуская анатоскан. Туника задорно отрапортовала. «Сердце, легкие и мозг функционируют в пределах нормы, однако уровень жидкости слишком низкий, Зия-9. Пожалуйста, выпей жидкости. Спасибо». «Конечно», — ответила Зия. «А какая температура?» «Наружная температура 10 градусов по Цельсию, температура тела 37 градусов. Спасибо». «Что ж, не умерла. Пора выбираться отсюда». Зия подошла к краю платформы и обеими руками дотронулась до стены. Стену покрывал какой-то маслянистый конденсат, с виду напоминавший изморозь. «Что это?» Зия принюхалась к влажному осадку на ладонях. «Это от него пахло химикатами». Жидкость была прозрачная, но плотнее воды. «Где это я?» — недоумевала девочка. Зия протерла рукой запотевшее стекло своей камеры. На несколько мгновений что-то прояснилось, но потом сверху снова потекли струйки жидкости, затуманив окошко. Девочка успела увидеть, что в самом деле находится в цилиндрической камере и что точно такие же камеры расставлены по периметру некоего круглого помещения. Скорее, из любопытства, чем из страха, Зия обошла платформу по кругу, периодически оттирая влажный осадок со стекла. Ее камера стояла между двух других. В одной бессмысленно трепыхалось какое-то прыгучее существо, колотясь в непроницаемые стеклянные стенки. В другой, сквозь запотевший мутный слой, угадывались очертания и окрас молодой гигантской тихоходки. «Привет, дружок. Слышишь меня?» Мысленно обратилась к зверю девочка. «Не бойся». Тот не ответил. В середине комнаты что-то пришло в движение, и Зия услышала приглушенные голоса. Она снова протерла окошко и увидела двух существ, ведущих беседу друг с другом. Одно приземистое ниже Зии шло в развалочку на четырех коротких толстых ножках. Оно размахивало четырьмя дряблыми руками и говорило гнусавым голосом через заостренный хоботок. «Входите, входите, в Абдид обязательно нужно взглянуть на новые экземпляры. Всю неделю шли поставки, очень впечатляет». Паря над полом чуть позади низкорослого существа двигался некто по имени Дзин. Внешне он очень напоминал Арию, хотя был меньше размером и куда богаче одет. Его большой рот, как и рот Арии, не двигался, когда он говорил. «Прошу, ознакомьте меня. Он привез какие-то дублирующиеся экземпляры». «Давайте посмотрим». Кротышка сунул руку в одну из нескольких поясных сумочек на своем ремне и вытащил какой-то приборчик вроде пульта управления. Пухлый палец нажал на кнопку. Пронзительный, высокочастотный вой взорвался внутри Зииного черепа. Стиснув зубы, она зажала руками уши, пытаясь укрыться от сверлящего визга. Сквозь сощуренные от боли глаза она заметила, как испаряется со стекла изморозь, полностью открывая вид на помещение и всех, кто в нем. Визг внезапно оборвался. С трудом, дыша от боли, Зия заметила, что просторная и ярко освещенная комната совершенно лишена цвета. Белые панели пола отражали свет, льющийся с решетчатого потолка. Зии показалось, что весь высокий купол — один гигантский источник света. Существо с пультом было одето в белое. Все тело обтягивало трико из материала, напомнившего Зии латексные перчатки. Голову целиком закрывал шлем с очками и множеством разнообразных толстых линз. «Похоже, у нас только один дубль», — произнес он в развалочку, подойдя к камере с детенышем тихоходки. «Подросток. Он привез его вчера с некоторыми другими. Я принял, полагая, что экземпляр неплохо будет смотреться со взрослыми особями. Хотите оставить?» Одно из многих рук Дзин извлек из складок узорчатого одеяния планшет для записи и передал его другим рукам. «Да, давайте добавим его в коллекцию. Таким образом, какая получается итоговая сумма за эту неделю?» Кротышка в трико стоял на месте, пересчитывая узников в банках. 13. Ах, нет, тот же еще одного доставил сегодня. Итого 14», — заключил он. «То есть 13 уникальных видов, правильно?» Дзин что-то корябал на планшете. «Да», — ответил собеседник, вытаскивая еще один маленький пульт из другой сумочки. Камера с тихоходкой выплыла в центр комнаты. «Очень хорошо», — сказал Дзин, продолжая что-то записывать. «Общая сумма на сегодняшний день таким образом 749. Ему еще добывать и добывать». «Он уверяет, что было бы больше, но кое-кто сбежал». Кротышка убрал прибор и взял новый. Тонкий штырь поднялся из пола в камере тихоходки. Детеныш внутри завыл и засуетился. «Ее величество довольна его нынешними достижениями, однако если он надеется заслужить прощение для своего презренного брата, ему больше не следует упускать добычу». Дзин сунул планшет обратно и подлетел к камере тихоходки. Зия на секунду откинулась на стенку. «Он? О ком они ведут речь?» Пронеслась у нее в голове мысль, и ответ пришел сам собой. «Меня поймал Бестиил», — прошептала девочка, и тошнотворный змей ужаса свернулся клубком у нее в желудке. «Сделать из этой особи такой же экземпляр, как из его взрослых сородичей?» — спросил коротышка, продолжая манипуляции с пультами. Дзин сложил свои многочисленные руки за спиной и подплыл к стеклянной банке с тихоходкой. Зия видела его искаженное отражение в стекле. «Нет, сделаем анатомический разрез», — ответил Дзин, не открывая рта. «И да, если охотник подвезет еще таких, откажите ему». «Как пожелаете, куратор». Упитанное существо нажало на очередную кнопку. Легкий пар повалил из кончика штыря в камере исполина. Животное тут же застыло. Зия вскрикнула. «Полностью парализован. Он все еще жив, если хотите осмотреть его». Помощник Дзина постучал по каким-то кнопкам. Мощные жилоподобные щипцы выдвинулись из пола камеры и растянули замороженного зверя в такой позе, как будто он только что прыгнул с помощью своего специального, приспособленного для этого хвоста. весьма признателен. Однако я совершенно убежден, что полностью понял устройство распространенных в этой местности примитивных организмов», — промурлыкал Дин. «Прекрасно», — отозвался коротышка, подсоединяя белый шланг к основанию камеры, что-то включая. Банка наполнилась густым прозрачным веществом. Зия не видела, что происходит. Дин закрывал обзор. «Почти закончили», — напевно сообщил коротышка. Шланг с бульканьем всосал остатки жидкости из камеры. «Замечательно. Этот малютка будет прекрасно смотреться рядом со своими взрослыми сородичами». «Да, пожалуй», — согласился Дин, потирая сразу несколько пар своих коротеньких рук. «Давайте я перенесу его на выставочную подставку, и мы перейдем к остальным». Коротышка в белом подогнал с помощью следующего пульта круглую платформу. Еще несколько нажатий, и стеклянные стены вокруг детеныша-тихоходки стали проницаемыми. Подвешенный в воздухе зверь повис над подставкой. «Ну вот, куратор Дзин, все готово для музея, Ее Величество», — с гордостью объявил коротышка. Зия в ужасе таращилась на детеныша. Замороженный в полупрыжке, он парил в воздухе и медленно крутился над платформой. При этом броня, кожа и большая часть мышц куда-то пропали, и теперь можно было в деталях рассмотреть внутренние органы, кровеносные сосуды и нервы внутри его тела. Омнипод показывал ей подобные голограммы, но представшее перед ней сейчас зрелище состояло отнюдь не из световых частиц. Все по-настоящему. Детеныш только что был живым, считанные секунды назад. А теперь... Зия закрыла глаза и, давясь, с усилием сдержала рвоту. «Впечатляющая работа, таксидермист», — сказал Дин, обходя подвешенную тихоходку. «Заметьте, отлично виден и кардиальный, и пилорический отдел желудка. А здесь ганглий. Он тянется вдоль всей передней брюшной стенки. Поразительно. Напоминает лорипедов, которых мы изучали на Церисе». «В самом деле...» — согласился приземистый таксидермист. — «Я очень надеюсь, что королеве понравятся новые экспонаты». «Королева», — подумала Зия. Рови упоминал королеву. Дзин подтолкнул экспонат к широкой круглой двери, состоящей из отдельных панелей, которые сложились перед ним словно веер, открывая проход. «Ее Величество восхищается вашей исключительной работой, сэр, и я тоже». «О, я чуть не забыл», — сказал таксидермист, семеня за Дзином к выходу. «Бестил очень хотел, чтобы вы взглянули на один экземпляр из тех, что он привез сегодня». Сердце Зии замерло. «О!» Дзин вернулся в помещение. «Да, прошу сюда». И таксидермист подвел его к банке Зии. Она отползла как можно дальше и, пригнувшись к полу, смотрела, как два таких непохожих лица вглядываются в ее камеру. «Говорит, это редкость, очень труднодобываемая, и связана с теми ископаемыми останками, которые вы собрали в пустынных землях», — рассказывал таксидермист, тыча коротким толстым пальцем девочку. «Правда?» — Дин обошел камеру. «Кстати, действительно, некоторые украшения весьма схожи с предметами, обнаруженными в одном отдаленном раскопе. А физические характеристики экземпляра уникальны и отличают его от других образцов, которые нам удалось здесь собрать». «Так и есть», — согласно закивал таксидермист. «Если эта находка на самом деле имеет отношение к этому другому направлению вашей работы, то Бестил интересовался, не захочет ли королева, а может быть, изменить условия его контракта». «Не могу дать прямого ответа, но передам запрос Ее Величеству», — ответил Дин, изучая дрожащую от страха Зию. «Прошу вас не торопиться с препарацией данного экземпляра, пока не выясню, что пожелает королева Охо. Ее Величество, возможно, захочет оставить это создание под наблюдением. Оно и правда весьма любопытно». И Дин направился к выходу. Низкорослый таксидермист последовал за ним. «Очень хорошо, а вернусь сюда позже. Нужно захватить еще несколько подставок». Он нажал на кнопку, и снова зазвучал пронзительный визг. Стены камер вновь покрылись конденсатом.